Глава 22. Мир — это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну ее страницу. Аврелий Августин Блаженный. «Кажется, я понял», — с усилием переводя дух, отчеканил Альфред слово за словом. «Вы боретесь не против законов нашей страны или чтобы захватить власть и сместить короля, чтобы занять его место. Нет, вы боретесь против законов как таковых, как данность. Угадал?» «Чего?» — яростно проорал черный колдун, выставив свои руки вперед и извергнув из расставленных ладоней очередную порцию рычащего пламени. «Ты еще не сдох, курилка!» «А я уж подумал, что тот хилый мозгляк тебя достал!» «Нет!» — задыхаясь, перехватился парень за свое раненое плечо, изрядно залитое кровью. «Жить буду! Да и куда ему?» «Черт, нифига не слышу! Чего ты там пищишь?» — снова выкрикнул в его сторону Джаргул, не поворачивая головы. «Если не сдох, так скули громче, щенок!» «Я говорю, что никто и никогда меня не завалит!» Устало пропыхтел Альфред с восходящей интонацией, взбеленившись от такого нахального обращения. «Ясно? Никто!» «Фу! Вот это дело!» Довольным голосом похвалил его черный колдун, продолжая метать свой кроваво-черный огонь направо и налево. Но для разозленного парня данная фраза уже не играла никакой роли. Разъярившись лишь от того, что Джаргул затронул его гордость, Альфред тут же почувствовал в себе прилив необычайной энергии, которая в мгновение ока разлилась по его конечностям, напитав тело юноши новой силой, что оказалось весьма кстати, так как в его голову уже летел очередной магический снаряд. «Хир!» — шикнул на враждебную магию искривленный рот парня, метнувшись вместе с головой в нужную сторону быстрее, чем он сам успел хоть что-то понять. И меньше чем за секунду убийственный поток магии разлетелся на тысячу искрящих осколков, пробежав по поверхности его правой руки, словно дождь по прозрачному стеклу. «Молодец!» — неожиданно воскликнул откуда-то сзади черный колдун. «В кои-то веки успел!» «Но я...» Сумбурно возмутился Альфред от такой неожиданности и даже попятился чуть-чуть назад, когда вдруг получил по своей руке второй магический удар, а затем еще несколько, каждый из которых вновь обрисовал вокруг нее непроницаемый щит, похожий по своей форме на кривое полено, прежде чем скатиться на землю и исчезнуть. «Ах ты, гад!» Взревел тогда сбитый с толку парень на засевшего где-то под соседним деревом королевского магуса и словно большой и шумный варвар побежал ему навстречу, размахивая впереди своей чудесной рукой, как тараном. Подобное бесшабашное поведение заставило Джаргула буквально давиться от хохота и подступивших к его глазам слез. Но прежде он все же решил основательно перетрясти растущие под соседним пригорком кусты, чтобы выбить оттуда таких же магусов, паразитов, занявших, как они думали, удобную позицию для обстрела. «Вот так!» — рявкнул он, после того, как направил в их сторону свое маленькое землетрясение, ударив о дорожное полотно ногами с разбега. «А теперь из расставленных рук черного колдуна тут же вылетели два быстрых сиреневых шара, каждый из которых устремился к подброшенной им вверх тормашками жертве. «Авах!» — закричал один из королевских магусов в ужасной агонии, схвативший за свою обгоревшую до кости руку. В то время как второй его товарищ удачно увернулся в сторону, предприняв отчаянную попытку доползти назад до границы сыпающегося пригорка. «Нет, так дело не пойдет. Куда это ты? А как же ваше «сдавайтесь, или мы применим силу»?» Кровожадно проговорил ему вслед Джаргул, приготовив еще один снаряд, который впечатался обреченному беглецу в голову, словно ракочущее копье. И уже через несколько секунд все было кончено. «Так ты догнал его или нет?» Обратился к развалившемуся под тенью деревьев Альфреду черный колдун своим требовательным голосом, после того, как они спокойно присели на лужайке пообедать, обобрав до этого изуродованные тела нападавших в поисках ценностей и откинув их затем от своей телеги в общую кучу. «Не успел», — протянул Альфред, глядя в пронзительное голубое небо. «Но зато», — оперся он на здоровый локоть, — «я его достал». «Достал?» — удивился Джаргул, откупоривая некрепко засевшую в бурдюке с молоком деревянную пробку. «Как это достал?» «Ну, он убегал от меня со всей дури, отстреливался по пути, боевый мизак», стал быстро объяснять ему уставшим голосом парень, но очень резко оборвал себя, заменив неподходящее слово другим. «Короче, фокусами. А я просто взял и решил попробовать достать до него этой рукой. Ну и...» Прыснул от неожиданности молоком себе на усы Джаргул, услышав его объяснение, после чего еще некоторое время обтирал их сквозь сдерживаемые им смешки, пока, наконец, не заявил. «Ну ты и олух!» «Э, с чего это?» — обиделся на него Альфред. «Ведь я же его в землю впечатал тем ударом!» «Ну ладно, ладно, не олух!» — поправился его собеседник задорным тоном после того, как отложил бурдюк в сторону и взял в руки кусок бутерброда с сыром. «Просто дуралей!» «Да сам ты дуралей! Этого мужика расплющило! Бам! И все!» На полном серьезе стал возражать ему Альфред. «Он даже лопнул!» Но для Джаргула эта фраза прозвучала еще уморительнее, и его уже было не остановить. Катаясь по земле, словно маленький ребенок, он держался за свой живот, бросив трофейный сыр себе под ноги, и повторял его слова в надуманном порядке. «Бам! И лопнул! Бам! Да этот страж хотел меня убить! По-настоящему! А, да пошел ты!» Махнул в его сторону рукой насупившийся паренек, когда вдруг заметил, что его раненое плечо больше не болит. Осмотрев себя повнимательнее, Альфред с удивлением обнаружил, что кровь все еще продолжает течь из него, но уже не так сильно, как раньше. А уродливые куски задетой плоти, словно по удачному стечению обстоятельств, наложились волнами друг на друга, закрыв рану. «Сожми плечо другой рукой», — заявил вдруг до нельзя присмиревший голос Джаргула, и Альфред увидел, что тот уже давно не смеялся, а сидел рядом с ним, буравя его плечо диким взглядом. «Сожми», — вновь повторил черный колдун. Взглянув на свою рану еще раз, парень почувствовал настойчивое желание не делать этого, интуитивно остерегаясь новых приступов боли, которые все еще бередили его сознание, но, зная достаточно об изменчивом характере своего спутника, решил все же пересилить себя. Обтерев ладони штаны, Альфред рефлекторно сжал зубы и приготовился к очередному испытанию на стойкость. Но когда его рука накрыла собой кровоточащую рану, молодой колдун с удивлением обнаружил, что пронесшаяся по его телу боль больше не вызывала у него такой негативной реакции. Вместо этого парень почувствовал, как сквозь его пальцы заструилось жгучее чувство нарастающей энергии, которая одновременно пронзала и разогревала его рану, словно раскаленный клинок. И хотя реакция от этой боли была такой же невыносимой, для Альфреда ее присутствие несло с собой не только слабость, но и яростную схватку, в которой он противостоял самому себе. «Законы должны способствовать развитию здравого смысла, а не убивать его», заявил неожиданно Джаргул, положив локоть на подогнутое колено и посмотрев вдаль. «Чего?» – прошептал ему сквозь скорчившуюся от боли физиономию Альфред. «Я говорю, что догадка твоя — это полное фуфло», — проговорил ему черный колдун уже более вкрадчивым тоном, чем даже заставил парня машинально оторвать руку от своего больного плеча и с удивлением обнаружить, что рана под ней уже достаточно затянулась. «Как? Да как это так? Это невероятно! Это...» — стал выдавливать из себя нужные слова Альфред — не веря в сотворенное им без палочки чудо, пока его собеседник устало зевал и почесывался. Но вскоре лысому колдуну это порядком надоело, и тогда Джаргул просто схватил обрадованного парня за грудки и притянул к себе. «Как ты думаешь, что ты сделал?» Напряженно, но без особой злобы в голосе выдохнул он в лицо Альфреду свой вопрос. «Что? Как что?» – оторопил тот. «Ну, я не знаю. Я просто почувствовал, как...» «Вот именно!» – прервал его черный колдун и отпустил рубашку парня обратно. «Ты почувствовал и сделал так, как велели тебе твои воля, дух и стойкость». «Ну и?» – не понял его внезапной агрессии Альфред. «Я теперь вроде целителя стал какого-то?» «Нет, конечно!» – насмешливо протянул ему Джаргул, перевалившись на другой бок. «Ведь официальная врачевательная наука заявляет, что человека нельзя вылечить без использования соответствующей магии или алхимических пилюль, и это закон. Все! Хоть кол себе на голове тиши, понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — нахмурил свой лоб парень. «Ну как же тебе это втолковать?» Быстро разразился в ее сторону спонтанным коротким взрыком черный колдун, продолжив объяснять. «Есть вещи незыблемые, как то, что яблоко всегда падает вниз. А есть вещи, которые только со временем становятся незыблемыми. Например, законы общества, понимаешь? Но и те, и другие – это законы. И все они лишь пыль. При желании ты можешь оспорить и преодолеть каждый из них. А все твои возможности это сделать ограничивают лишь твои собственные установки и сила воли. Твой разум бережет твое тело от вреда, но если бы разума не было, то телу было бы все равно, и оно могло бы совершить намного больше, руководствуясь более примитивными реакциями организма, вроде реакции тканей. А если бы можно было убрать и эти реакции, то оно бы уже руководствовалось реакцией этих, недавно открытых, как их там, клеток. И на какое-то время стало бы еще сильнее и непобедимее. Ну, пока бы не задохнулось или не сгорело где-нибудь в огне, конечно. Однако на эти пару секунд, что оно оставалось бы живо. Ты понимаешь, какой силой твое тело обладает с рождения?» «То есть я вылечил себя этой особой силой?» — вдумчиво попытался отследить его вывод Альфред. «Да нет же, дубина! Законы!» — пробормотал требовательным тоном Джаргул. «Законы противостоят хаосу. Они повсюду в этом мире, и потому хаос не может сам втиснуться в твои мозги целиком, так как он работает против всего упорядоченного. От этого он проникает туда лишь изредка и по чуть-чуть. Правда, кроме этого, законы еще и образуют тебя. Так что если ты достаточное время следуешь им, то начинаешь верить в них, независимо от истинного положения дел, и становишься их заложником. Часто до конца жизни. Именно поэтому, если Министерство государственного магоздравообеспечения говорит, что ты не можешь вылечить себя ничем, кроме создаваемых ими заклинаний и лекарств, то ты, как идиот, веришь им и сам возводишь для себя невидимую границу для всех остальных возможностей. В итоге твое тело, повинуясь твоему разуму, уже само перестает реагировать на что-то другое. А зачем? Ведь почему-то закону, который ты сам добровольно принял и поддерживаешь, эти методы неэффективны, а то и вообще смертоносны. Например, сейчас ты, по версии этой самой официальной медицины, не сделал ничего, кроме как залез грязными пальцами себе в рану, после чего занес туда целую кучу инфекций, да к тому же причинил себе этим нестерпимую боль. А на самом деле что вышло? Я смог исцелить себя? Начал понимать ход его мыслей восторженный парень. Да нет же! «Ты просто забыл в тот момент о дурных законах», — поправил его раздраженным голосом черный колдун. «Просто решил, что сможешь помочь себе с помощью возникших в твоем тупом мозгу ощущений. И только когда я снова напомнил тебе о врачевании, ваше сиятельство в очередной раз решило свернуться калачиком вместо того, чтобы напрягаться и вновь штурмовать когда-то выстроенную стену. Какой же ты, твою мать, тупорылый! Вот попробуй еще раз повторить свой фокус. Уверен, что в этот раз у тебя уже не получится». «Да?» — обиделся на его постоянное оскорбление парень. «А ты сам попробуй!» Покачал головой Джаргул, издав угнетенный звук. «Смотри, приверженец чужих законов!» И, не отрывая своего взгляда от лица обомлевшего Альфреда, мигом полоснул себе по ладони, лежавшим на траве хозяйственным ножом, отчего его рука тут же начала кровоточить. «Что ты делаешь?» — изумился покореженный его внезапными действиями парень. Но вскоре оказался поражен еще сильнее, когда рука Джаргула вдруг мгновенно очистилась от крови, и порез сам собой закрылся обратно, явив перед Альфредом все ту же чистую, слегка натянутую кожу, испещренную крупными венами и нанизанную на острые суставы. «Вот так!» — проронил довольный колдун. «А теперь, пожалуйста, объясняй, сколько влезет!» Но увиденная парнем картина, как показалось, теперь навечно прилепила его язык к небу. «Что? Уже не хочется?» — с издевкой переспросил его Джаргу. «Тогда позволь мне. Законы — это неплохо, но они помогают совершенствоваться только тому человеку, который осознал всю их тленность и иллюзорность перед лицом настоящей свободы и безграничности этого мира. Всех же остальных они с раннего детства ставят на колени и заковывают в цепи. Ну а что по поводу тебя, то за последнее время ты, хоть и весьма интуитивно, из обычной горы превратился в расколовший свою вершину пылающий вулкан, лава в котором теперь так и клокочет без остановки. Однако, уверяю тебя, еще пару-тройку лет, и она затвердеет, а сам вулкан потухнет, превратившись лишь в еще одну ущербную гору без сердцевины. Вот почему ты не должен разбрасываться своей энергией понапрасну, а должен учиться сдерживать ее и выплескивать строго тогда, когда это необходимо». «Но как?» — подумал про себя не совсем еще вышедший из своего ступора Альфред. И тут же получил разгневанный ответ. «Как-как?» — скороговоркой повторил черный колдун. «С помощью законов, конечно, но только своих законов. Правда, чтобы понять, какие законы для тебя благо, ты должен осознать, насколько все они иллюзорны, даже вселенские, не то что свои собственные, и что через каждый из них, даже самый неприступный, можно перешагнуть, поскольку все дело только в твоей башке». При этом Джаргул демонстративно постучал его по застывшей в мыслительном процессе черепушке, отчего у Альфреда сразу же закружилась голова, а в теле возникла необыкновенная легкость, словно все его заботы вдруг разом стали для него несущественны. «Ты говоришь о чем-то незначительном», — забубнил парень, как только снова пришел в себя. «Да так каждый может! И все же это сила, сила, которая получается у меня в руках». «Не строй недоделанных теорий, мыслитель!» — сукоризный в голосе обратился к нему черный колдун. «Как думаешь, сколько времени потребовалось червям и всяким низшим гадам, чтобы однажды их род смог воспарить к небесам, а? К тому же, скажу я тебе, их земля в то доисторическое время не была для этих тварей настолько уж бесплодна и несущественна. Да и сейчас такой не является. Однако даже подобных мелких козявок эволюция заставила искать для себя иную участь, чем всю жизнь присмыкаться в той самой тверди, из которой они все вышли. и в которую должны были вернуться после своей краткой, наполненной сплошными испытаниями и невзгодами жизни. Понимаешь, о чем я? Мир людей, по сути, недалеко ушел в своем развитии от мира других тварей. Все те же законы, все та же обреченность. Но в отличие от них, человек может больше не руководствоваться эволюцией и природным балансом. Правда, для многих людей это, к сожалению, послужило сигналом к обратному. Дескать, пусть открытия совершают другие, мое дело только жрать и спать. Но даже сейчас сила, которой ты можешь свернуть горы, она все еще где-то там. И важно стремиться достать до нее, даже если для этого придется сломать все преграды на своем пути и объявить войну остальному человечеству. «Так значит, я до нее достал», — задумчиво объявил Альфред и умолк. «Так значит, мя-мя-мя-мя-мя», — передразнил его слова Джаргул. «Посмотри на себя, ничтожество! Ты еле-еле смог залечить свою царапину, а уже думаешь, что стал на голову выше остальных подобных тебе фокусников? Ха-ха! Да в былые времена таких, как ты, сотнями отправляли на войну, где все они подыхали, ложась друг на друга с пробитыми спинами или замученные осадой до смерти, и делалось это только за бессмысленные притязания друг с другом их господ, феодалов. Эх, к несчастью, с того времени прошло уже слишком много лет, и этот мир, похоже, еще быстрее начал катиться в бездну, раз мне приходится возиться с такими, как ты». «Погоди, погоди!» — шустро подловил его на последних словах опомнившийся паренек, в котором уже давно бурлила жажда знаний. «Так получается, люди больше не могут становиться... «Настоящими властителями магии!» Разразился вдруг эхом на весь лес голос черного колдуна. «Хватит уже ссаться от таких слов! Прими, наконец, свою природу!» «Да, точно!» — подхватил его немного сбитый с толку Альфред. «Настоящими магами! Значит, раньше вас было больше. А сейчас? Сколько вас? То есть нас? Сколько нас осталось сейчас?» «Да черт его знает!» — протянул Джаргул. «Полагаю, ты успел повидать всех». «Неужели так мало?» – прошептал паренек. «А раньше?» «Ну, помню, когда я был лет на 20 постарше тебя». Начал смаковать свои слова черный колдун, в очередной раз с явным удовольствием вспоминая прошлое. «Нас всех однажды собрал Иргород, у которого тогда еще были длинные мерзкие усишки». Услышав знакомое слово, Альфред на мгновение отвлекся, решив, что его спутник просто ошибся, ведь так называлось то место, куда они сейчас направлялись. Но, видя, как Джаргул уверенно продолжал говорить о нем без тени сомнения, словно речь шла о каком-то человеке, парнишка быстро посчитал разумным не встревать в его речи. «Так вот, когда меня снова чуть не поймали работорговцы», продолжил наслаждаться своим невероятно далеким прошлым черный колдун, покручивая в руках последний кусочек сыра, «мне повстречалась пара давнишних приятелей, которые не понимали, каким это образом я смог от тех работорговцев сбежать. Глупцы. Потом, правда, их наивность сыграла мне даже на руку, и когда я перебирался с ними через Харладские горы, один из них, как дурак, сломал ногу, а второй остался ему помогать. Из-за чего мне пришлось наплевать на этих слабаков и одному тащиться на ту сторону хребта, оставив этим несчастным половину провизий. Зачем же я тогда так поступил? Уже и не помню. Наверное, по глупости. В общем, тогда-то я и увидел в первый раз его стены, чтобы не провалиться». Хотя на самом деле я и вправду после этого чуть не провалился за край мира, так сказать. А когда меня нашли и как следует тряхнули, то я уже был в Иргороте. В то время он еще стоял в горах, и там было куда больше комнат. Короче, на тот момент в этих комнатах я обнаружил целую уйму таких же, как ты, желторотиков, стащенных со всех концов Сентуса на первое для них испытание силы. Многие даже сами не понимали, что с ними произошло. Да, ну и крик уже тогда стояло по углам. Все сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть. А когда состязание закончилось, нас осталось всего человек 30-40, включая несколько древних пердунов, которые составляли тогдашнюю старую гвардию. Мезих, Гавио. Все потом коньки отбросили один за другим. Остался только этот козел Эргород. А, ладно, что зря про давнее размусоливать. Те времена давно прошли. Давай-ка лучше бери эту скатерть за свой конец и сматывай. А я переложу всю их снеть обратно в мешок. А то нам с ней еще ехать и ехать. «Погоди!» – запротестовал Альфред, у которого оставалась еще целая куча вопросов к своему излишне увлекшемуся воспоминаниями рассказчику. «А как же девушки?» «Кто?» – истошно протянул Джаргул. «Ну, женщины!» – поправил себе Альфред. «Почему среди всех, кто сейчас остался, я не видел ни одной женщины?» «Тебе что это вдруг под мамкину юбку захотелось?» Грозно взглянул на него черный колдун, упаковывая в мешок целый сверток с копченой рыбой. «Ишь, женщин ему подавай в мужском деле! Забудь! Бабье место у печи! Ну и в койке иногда под боком у мужика! А в остальном они гораздо только рожать, на этом их функция завершена! Засунь десятых баб и одного мужика в тундру, где на 100 верст нет ни души, и ты увидишь, кто из них добудет огонь первым». Такой однозначный ответ оказался для парня весьма ожидаем, и все же он не мог принять его, не докопавшись до сути вещей, ведь за последние годы Альфреду часто приходилось иметь дело с наигранным равноправием, царившим за стенами его бывшей школы, и навязанным каждому студенту самой обстановкой их прогрессивного обучения. «Получается, что они не могут достичь силы», продолжал стоять на своем рассудительный паренек, гундося себе под нос, укладывая остатки скатерти с помощью колена, пока Джаргул, наконец, не взорвался, снизойдя до Альфреда с новыми объяснениями. «Да нет же, самки они и есть самки. В природе все устроено для них вполне логично. И только человеческие слабости могут позволить нашим мужикам настолько размякнуть, чтобы передать своим самкам нечто большее, чем просто работа бок о бок на положенном каждому из них месте. Вследствие этого самки начинают думать о себе не весь что, но это стало происходить только в наступившее сейчас ущербное время, ибо раньше такого не было. Эх, поверь мне, раньше все было гораздо правильней. Мужики еще умели многое делать руками, знаешь ли. Ходили по бабам, да жен своих затыкали. И в кости не рубились целыми днями по трактирам. А сейчас, мать его, ни одного трактира не стало, а от мужиков осталось одно название. Бриться повально начали, как на убой. Бараны стриженные». «Но они тоже оторваны от этого природного баланса, так вроде?» — уточнил у черного колдуна Альфред, пока тот опять не увлекся нахлынувшими воспоминаниями. «А как же!» — опомнился вдруг Джаргул. «Только, как мне видится, они оторваны скорее за мужчинами вслед, чем по своей воле. Но ты понимай, как знаешь. Можешь и заведешь себе когда-нибудь ручную бабенку, которая станет такой же никчемной фокусницей, как и ты! А-ха-ха! Ладно, давай упаковывай уже остальное, а то чего-то много их стало по окрестным дорогам в последнее время шастать. Вот уже третий патруль за неделю встречаем, не к добру это». «Но это же потому, что ты разрушил нашу школу!» — с недоумением запротестовал юноша, глядя на удаляющуюся фигуру черного колдуна. «Они тебя... они за тобой!» «Эх, молодежь!» — не дал ему закончить и без того сбивчивую тираду Джаргу. «Да за мной уже лет 200 все королевство охотится! Хе-хе-хе-хе! Только, как видишь, ручонки у них коротковаты меня сцапать!» Фокусами меня все хотят своими жалкими задавить. А в последнее время еще и наемников стали каких-то подсылать». «Что? Как 200 лет?» — ошарашенно протянул Альфред ему вслед. «И ты все это время так и живешь?» «А чем моя жизнь дурна?» Оглянулся назад лысый колдун с поразительно широкой ухмылкой, которая почему-то очень быстро заразила и самого Альфреда, повлияв на него своим безрассудством. «Ведь все это время я провел в приключениях!» Вечером того же дня перед Альфредом открылась умопомрачительная картина закатного края, уводившего их телегу в бесконечные дали мимо холмов и долин, а также пересекавшихся друг с другом редких пролесков, лоснящиеся гребни которых упирались своими шпилями в небеса. А позади них переливалась и гасла широченная река, достававшая незримыми границами до самого горизонта. Желая рассмотреть ее поближе, молодой колдун, что было силы, вытянулся и вдруг заметил, что по его затылку застучал мелкий дождик, взявшийся словно из ниоткуда, на кристально чистом розово-голубом небосводе молодого вечера. «Ой!» — проронил в полголоса юноша и поднял вверх ладонь, скорее от удивления, чем от желания прикрыться. «Смотри, смотри!» — протянул на его восхищенное ерзанье Джаргул. «Сейчас такую погоду редко где увидишь. Без сомнения, мы единственные люди на всю округу, кто застал подобное». «А если бы я сейчас все еще оставался в школе?» — печально вымолвил Альфред, но через короткое время приободрился и продолжил. «Сколько же интересного всего на свете!» «И сколько из этого ты уже пропустил, день за днем просиживая штаны на одном и том же месте!» Закончил за него еще один вывод черный колдун, подогнав их лошадь поводьями. «Да, это правда», — нехотя согласился с ним юноша, вспоминая, как томительно проходили дни в четырех стенах, и как легко он заставлял себя мириться с этим чувством, беспрестанно твердя самому себе, что мир устроен именно так, и это нормально. «В скольких странах ты уже побывал?» Неожиданно вырвался из его уст новый вопрос, который и сам удивил Альфреда. «Чего?» — усмехнулся в его сторону Джаргул, изобразив удивление. «Да за кого ты меня держишь, сопляк? Я еще собственными глазами видел, как в Хаздине процветала добротная акритическая философия, которая, наряду с их фокусами, конечно, гармонично вплеталась в местную религию. А беложопые фанатики Гилия отправляли своих младших князей туда на войну, только чтобы те не разрушали свои собственные королевства. Хе-хе, в скольких странах!» «Значит, ты всю жизнь провел в путешествиях», — снова изумился его необычным рассказом Альфред. «А те вещи, которые я видел в твоем доме, неужели...» «Э? Какие вещи?» — не понял его Джаргул. «Ну, шлем, который я однажды нашел в том сундуке у комода. И еще посуда. Одежда, как в прошлых веках. Это сейчас больших денег стоит. И я думал, что ты все это просто купил». «Хм, тоже мне», — хмыкнул на него лысый колдун и покривился. «Всего-то припасы на черный день. Я не виноват, что ваша мода так быстро меняется. Привык уже ими пользоваться, знаешь ли». «А другие штуки всякие?» — поинтересовался Альфред. «Они откуда? К примеру, головы те высушенные и фигурки?» «Да, это так», — махнул свободной рукой Джаргул. «Для развлечения. Побродишь по миру с моё, еще и не такой мусор за собой на горбу притащишь. Правда, чем больше ты их у себя будешь хранить, тем больше они пропитаются твоей сущностью и тем скорее начнут приносить тебе пользу». «Хм», — выдохнул через нос юноша и тут же преобразился в лице от очередного внезапного озарения. «Так эти талисманы и браслеты, что ты везде носишь?» Услышав его догадку, черный колдун нахмурился. «Быстро же ты, шисенок, догадался. Однако все верно. Некоторые из этих вещей я ношу уже не один десяток лет, «А вот это кольцо?» На мгновение Джаргул блеснул в воздухе большим пальцем. «Его я купил еще в Перелне, и с тех пор оно пережило со мной столько невзгод, что тебе и не снилось». «А в чем же тогда это их польза? Они что, волшебные?» С полными надеждой глазами завороженно пробубнил Альфред, отчего тут же получил увесистый шлепок по своему затылку, сопровождаемый раскатистым смехом. «Глупый малец! Какие еще волшебные! Я тебе что, эльф из сказки, что ли? Тьфу!» «Но ты же говорил!» — попытался выкрутиться на его словах парень, ощупывая больное место. «Да, говорил!» — оборвал его Джаргул. «Но и ты не утрачивай связь с реальностью! Волшебный, твою налево! Просто пока ты их носишь, твоя сущность постепенно наполняет их. И чем чаще ты творишь настоящие заклятия, чем яростнее борешься с этим миром, что в сущности одно и то же, тем больше она пропитывается, тем больше проникает во все, что тебя окружает, наполняет эти вещи силой, понимаешь?» «Кажется, да», — неуверенно ответил юноша, приложив палец ко рту. «А зачем это нужно?» «А, ну как же тебе объяснить?» — затарахтел своим рычащим басом Джаргул. «Вот смотри, у тебя есть кольцо, и ты его все время носишь, замечаешь, покручиваешь. Или даже дом, где ты все время живешь, работаешь, спишь, пока однажды не привыкаешь к этим вещам настолько, что такие объекты становятся практически твоей частью, продолжением твоего собственного тела. Для простого человека на этом обычно цепочка и заканчивается, но для нас это кольцо или стены дома могут стать чем-то иным, и независимо от нашего отношения к таким вещам могут впитывать и удерживать внутри себя определенную часть нашей энергии, что в критический момент очень помогает, скажу тебе». «Особенно если на твой дом пытаются воздействовать вашими псевдомагическими атаками. Или если ты устал и не можешь больше черпать энергию из других источников. Или вдруг тебе нужна...» «А есть и другие?» Неожиданно удивленно перебил его Альфред, хотя давно уже и сам знал ответ на этот вопрос. «Ах да, конечно, я и забыл, какой ты, мать твою, еще сопляк», заявил многозначным тоном черный колдун, намереваясь засадить по макушке парня очередной подзатыльник, как только дойдет до последнего слова. Однако, несмотря на всю его сноровку, в этот раз Альфред оказался заранее готов к весьма надоевшим ему методам воспитания, применяемым обычно Джаргулом. И когда его жилистая рука снова обрушилась на голову парня, словно из ниоткуда, то тот даже сумел частично уклониться от нее, хотя сам не осознал как. Удивленно лязнул голосом черный колдун, заметив такое необычное поведение со стороны своей взорвавшейся жертвы. Но затем мигом преобразился в лице, когда его рука отчасти попала мимо цели. «Хе-хе-хей! Да вы только посмотрите на него! Я тут говорю, какой он еще сопляк, а этот проныра уже научился паре новых фокусов!» «Не смешно», пробурчал недовольный Альфред и, немного подумав, добавил. «Хотя нет, лично я посмеялся в волю». Но в ответ на его нелепую грубость Джаргул в этот раз почему-то лишь хищно улыбнулся, блеснув в сторону парня умудренным взглядом, и не стал на него нападать, как раньше. «Это был источник тела. Самая простая энергия, которой все люди могут управлять от рождения, так что не зазнавайся. Обычно мы не придаем ему слишком многого значения, совершенствуясь в более сложных структурах, выходящих за его рамки. Но источник тела все равно остается самым главным для нас, так как для всех и каждого он всегда являлся первым из освоенных. Обычные люди могут делать со своим телом очень много вещей, если как следует постараются, увеличивая свою силу, выносливость и реакцию с помощью одной только тренировки и силы воли в критический момент. Но для нас, настоящих властителей магии, это далеко не предел. И сегодня ты сам пару раз доказал это». «Лечение! Я знаю, это было лечение!» — восторженно прокричал Альфред. «Да, желание стабилизировать свое тело в сочетании с силой воли и темной магической энергии», — за умными словами поправил его довольный колдун. «Но ты прав. Для каждого человека естественная регенерация тканей происходит по-разному. А всех причин этого процесса не могут понять даже ваши хваленые магусы-врачеватели, научившиеся с помощью своих фокусов всего лишь влиять на этот процесс, оборачивая его в нужную природе сторону, а не создавать его. Однако лечение – это прежде всего старание самого организма, равно как и разрушение, перестройка и движение. Ведь все это есть неотъемлемая часть его жизни. Поэтому во многом то, что повелевает организмом, может работать не только в одну сторону. Смотри!» Лихо притормозил он свои дальнейшие разъяснения и снова выставил вперед свободную руку, отведя ее прямо к носу юноши. «И что?» — смутился от такого неожиданного жеста Альфред. «Я не понимаю, но в тот же момент...» увидел, как по уже знакомой ему траектории рука черного колдуна вдруг вспыхнула алым потоком тоненькой струйкой крови и развернулась глубоким порезом внутрь, отразив его с точно таким же порезом, заживленным сегодня Джаргулом на другой своей руке практически зеркально. От такого отвратительного действия парня чуть не стошнило. «Вот, видишь, щенок!» Проговаривал между тем Джаргул, уводя их покосившуюся повозку вдаль, навстречу ранней ночи. «Все в этом мире может работать на тебя. Главное, чтобы ты всегда владел собой, потому что в противном случае тобой вечно будет владеть что-нибудь еще».